монастыре», — ответила она. «Каждый год мне доставался приз за лучшее поведение. Я считала, что девочки, которые кладут слишком много сахара в какао, попадут в ад за обжорство. Пока мне не исполнилось 18 лет, я не знала ни одного грубого слова. Когда я впервые услышала нецензурную брань, то мать твою чуть в обморок не упала». Она сплюнула на ковер, откинулась на стуле, положила ноги на кровать и поинтересовалась. «Ну, что скажешь?» Я скинул с кровати ее ноги и сказал: «А я воспитывался в портовом кабаке. И если ты сейчас же не сотрешь плевок с ковра, то вылетишь отсюда к чертовой матери. Сначала давай выпьем еще по одной. Послушай, сколько ты мне дашь за историю о том, как наши мальчики не потеряли ни цента на строительстве муниципалитета? Помнишь бумаги, которые я продала Дональду Уилсону? Этим меня не соблазнишь. Что у тебя еще есть? Могу рассказать, почему первую жену Луярда отправили в сумасшедший дом. Не надо. Хочешь знать, как получилось, что Кинг, наш шериф, еще 4 года назад был должен 8 тысяч, а теперь стал крупным бизнесменом? Подробности мне неизвестны, но свести тебя с нужными людьми могу. Обойдусь. Давай дальше», — подбодрил я ее. «Хватит. Все равно ты ничего у меня не купишь. Надеешься бесплатно разнюхать? Неплохой виски. Где ты его взял?» «Из Сан-Франциско привез». «Почему ты отказываешься от сведений, которые я тебе предлагаю? Думаешь, по дешевке приобрести? Видишь ли, теперь мне все это не нужно. Я должен действовать быстро. Мне необходимы динамит, чтобы их разнесло в разные стороны». Она вдруг засмеялась и подскочила на стуле. Глаза ее вспыхнули. «Слушай, у меня есть визитная карточка Луярда. Давай пошлем ее Питу вместе с бутылкой виски, которую ты подобрал в Сидерхилле. Пусть подумает, что ему объявили войну. Раз в Сидерхилле хранилась выпивка, значит, склад принадлежит Питу. А вдруг, получив бутылку и визитную карточку, он решит, что Нунен совершил налет на склад по приказу Луярда». «Грубая работа», — возразил я, обдумав ее предложение. «Этим его не проведешь. Кроме того, на этом этапе я бы предпочел, чтобы Пит и Лу объединились против Нунена». «Тебе не угодишь», — проворчала она. «Слушай, давай сходим куда-нибудь вечерком. У меня новое платье. Закачаешься?» «Можно. Заезжай за мной 8:00». Своей теплой рукой она похлопала меня по щеке, сказала «пока» и под аккомпанемент телефонного звонка вышла из комнаты. «Наши с Диком подопечные находятся в данный момент у твоего клиента», сообщил мне по телефону Микки Лайнен. «Мой что-то вдруг засуетился, хотя в чем дело, пока не знаю. А что слышно у тебя?» Я ответил, что ничего не слышно, после чего, забравшись под одеяло, провел самим собой совещание, на повестке дня которого стоял вопрос о возможных повседневных нападениях Нунена на Сидерхилл и Сиплова, на Первый национальный банк. Я бы многое дал, чтобы иметь возможность услышать, о чем сейчас говорят папаша Элихью, Пит Финик и Луярд. Но такой возможности у меня не было, а сообразительностью я никогда не отличался. Поэтому полчаса, поломав голову, я объявил совещание закрытым и задремал. Когда я проснулся, было уже почти 7:00. Я умылся, оделся, в один карман сунул пистолет, в другой — фляжку шотландского виски и поехал к Дине. Рено. Мы вошли в гостиную, и Дина, отступив назад и повернувшись, продемонстрировала мне свое новое платье. Я его похвалил, а она, разъяснив мне, какое платье цвет и как называются штучки на рукаве, закончила свою лекцию вопросом. «Значит, по-твоему, оно мне идет?» «Тебе все идет», — успокоил я ее. Сегодня днем в гости к папаше Элихью заявились Луярд и Питфиник.